лелеял в душе совсем иной идеал. Как и Николай, в последний момент буквально выхвативший корону из рук неразумных прожектеров, автор «Истории государства российского» полагал, что республиканские установления хороши для первого, но отнюдь не Третьего Рима, даже в том случае, когда Третий Рим потеснен новой европейской столицей, и что небрежение монархическими началами поведет к гибели государства. Можно бы, конечно, именовать такое раздвоение национальной души русским ментальным парадоксом, если бы не трудности, проистекающие из необходимости объяснять, что тут имеется в виду. Николай, действуя, как принято говорить, в качестве тормоза исторического прогресса, выступает одновременно охранителем исконно народных начал. Он исходит из национальной исторической практики. Его теория подкреплена суровым опытом предков. Он отнюдь не против республики, однако не здесь и не сейчас. Итак, выбору подлежит отнюдь не хорошее или дурное. Речь идет о другом. Выбирать приходится между должным, необходимым, действующим применительно к случаю, и всем остальным. Это остальное, в принципе, может быть и достойно восхищения, но, увы, не имеет шансов процвесть на просторах возлюбленного Отечества, ибо заявлено «умом Россию не понять». Первыми на эту утешительную гипотезу посмели посягнуть декабристы. Попытка не удалась. Как выразится тот же автор, «зима железная дохнула и не осталось и следов», Достоевский полагал, что она и не могла удастся. Воображая ближайшие последствия якобы завершившегося в Петербурге успехом переворота, он записал однажды для себя: «освободили бы декабристы народ?» Без сомнения, нет. Они исчезли бы, не продержавшись и 2-3 дней. Михаилу, Константину стоило показаться в Москве где угодно, и все бы повалило за ними. Удивительно, как этого не постигли декабристы. То есть даже безусловная победа восстания в северной столице не означала бы победу в стране. Козыри все равно остаются в руках царствующей династии. Но зачем тогда он поспешает в Коломну? Его холодность к блестящим утопическим проектам очевидна. Он слабо верит в осуществимость хрустального рая. У него не может не вызвать усмешки скорее не извительной, а печальной картина Фаланстера, населенного дружелюбными соотечественниками. Он слишком хорошо знает людей. Нет также никаких указаний на то, что он желал бы изменить образ правления. Не только в позднейшие времена, когда столичные либералы станут потешаться над его старческим недужным бредом, разумея под последним его ежемесячный дневник писателя, но и тогда, в туманной юности, у него не возникает никаких демократических обольщений. В отличие от своего императора, он никогда не будет уверять, что считает республику правлением ясным и честным. И в то же время он хочет совокупить абсолютную монархию с царством духовной свободы. Ему не терпится подвигнуть русского царя на этот рискованный путь. Дух утопизма не перебродит в нем никогда. Примечание. Смотрите наши книги «Последний год Достоевского», «Москва», 1986-1990-1991, «Колеблясь над бездной», «Достоевский и императорский дом», «Москва», 1998 год. Инженеры человеческих душ. Еще с послепушкинских времен в русском сознании укоренился образ холодного и казнелюбивого владыки с неким механическим однообразием, хватающего свои жертвы и оледеняющего вокруг себя все живое. Само собой, сей властелин ограничен в своих вкусах и привычках, не очень далек и, разумеется, чужд просвещению. Последнее особенно ставилось императору в вину. Остановили науку при Николае, запишет Достоевский в одной из своих записных тетрадей.